Часть четвёртая. Вот дерьмо. Исихика сидел на ступеньках, соединявших вход в главное святилище с землёй, щурился от яркого утреннего солнца и смотрел в экран смартфона, который не брал в руки весь вечер. Прошлой ночью он, как и Хитоко Тануси, сам не заметил, как уснул, и проснулся даже не ранним утром. Очнулся он на твёрдом полу недалеко от Хитоко Тануси, который уже уселся за компьютер и читал любимые блоги. Хотя часы показывали уже 11, окна главного святилища всегда оставались закрытыми, и вечный полумрак на пару с сиденьем взаперти здорово сбивал ощущение времени. «Хотя проблема не в этом», — пробормотал Йосихико, хмурясь и почесывая щеку. «И действительно вопрос не в том, как оправдаться перед собой, а в том, как объяснить родным, что он без их разрешения ночевал не дома». Смартфон сообщал, что у Йосихико есть сообщение от матери, а также от Катара, с которым та наверняка связалась. Конечно, Йосихико не думал, что если 24-летний парень проведет одну ночь не у себя дома, то поднимется скандал. Но навлечь на себя подозрения ему не хотелось. Собственно, как он и ожидал, в сообщении матери обнаружилась многозначительная строчка: «Вот уж не думала, что ты на такое способен». «Доброе утро, мастер Йосихико». Пока Йосихико сидел, обхватив голову, рядом с ним в какой-то момент появилась Окё. Лучи утреннего солнца играли в её блестящих чёрных волосах. «Я думала разбудить вас прошлой ночью, но вы так хорошо спали». «Да смысла не было. Я бы на последнюю электричку всё равно не успел. Это мне нужно извиниться за то, что я без разрешения заночевал у вас». Он и подумать не мог, что останется здесь на ночь. Акио с улыбкой смотрела на то, как Йосихико борется с зевотой. «Ничего страшного. Владыке Хитоко Тануси тоже очень понравилось. Доказательство этому – то, что он сегодня с утра в отличном настроении», – сказала Акио приглушенным голосом, заглядывая в главное святилище. Йосихико казалось, что Хитоко Тануси лишь лениво листает фотографии котиков. Но если Акио видит его каждый день, то наверняка замечает даже малейшие перемены. «Что насчёт заказа?» Со стороны молельни пришёл Кагане, помахивая хвостом, казавшимся ярче даже утреннего солнца. Своими словами он заставил Йосихико вспомнить, что есть дела важнее размышления о том, как объяснить своё ночное отсутствие. И правда, он сюда не играть приехал. Его попросили спасти невыходящего из дома Хитоко Тануси. «Ну, я как раз собирался подумать», — пробубнил, отведя взгляд Йосихико. Кагане молча подошёл к нему, и Йосихико, не выдержав давления, резко вскочил. «Да помню я, помню! Только проголодался. Как поем, так сразу!» Если подумать, то вчера он с обеда не ел ничего, если не считать чая, купленного по пути сюда. «Ты точно займёшься этим после еды?» «Займусь», — сказал. Йосихико, стараясь сбежать от недоверчивого взгляда Кагане, схватил лежащую на земле сумку и вытащил из неё кошелёк. «Госпожа Окё, здесь поблизости есть какой-нибудь супермаркет?» Насколько он помнил по своей автобусной поездке, здесь самая настоящая глушь. Далеко от станции, вдали от крупных дорог, вокруг одни лишь поля, огороды да горы. «Есть! Владыка Хитоко Тануси рассказывал мне, что супермаркеты – очень удобные места для людей. Наверняка там вы найдёте что-нибудь себе по вкусу». Улыбающаяся Акё хлопнула в ладоши, а затем рассказала Йосихико, куда идти. «Раз уж мы здесь, не желаете ли прогуляться?» Примерно в 10 минутах ходьбы от посвящённого Хитоко Тануси храма обнаружился новый действующий супермаркет. Там Йосихико купил булочку, кофе, а также рисовый пирожок с кремовой начинкой, поскольку Кагане бросал на него слишком уж протяжные взгляды. С этим добром Йосихико направился к скамейке в углу парковки. Конечно, никто не мешал вернуться назад, но он счёл немыслимым принимать пищу внутри главного святилища. Погода стояла отличная, так что никто не мешал поесть прямо здесь. Легкомысленное предложение прогуляться поступило от Акё как раз, когда Йосихико съел булочку и запил её. «Прогуляться?» «Да, До того, как владыка Хитокатануси перестал выходить из дома, мы часто прогуливались неподалеку, наблюдая, как зреет урожай и как живут люди. Но сейчас я не могу оставлять его одного и прохаживаться так же часто. Хотя Кёи говорила с показной неохотой, ее бледные руки нетерпеливо терлись друг от друга. Другими словами, она сама очень хотела погулять. И правда, от постоянного беспокойства за Хитокатануси весел не будешь. Бог заперся в святилище, а дерево Гинга хочет погулять. Мир перевернулся. Кагане протяжно вздохнул. Пусть он постоянно напоминал, что не просил о еде, но стоило Исихико протянуть ему пирог, как у Кагане заблестели глаза. Сейчас он, основательно перемазав морду мукой и начинкой, выглядел не слишком грозно. «Хорошо, давайте прогуляемся». Нельзя сказать, что вернуться сию же минуту и попытаться наставить Хитокатануси на путь истинный – такая уж хорошая мысль. Допив кофе, Йосихико согласился с предложением Акё, чем сильно обрадовал ее. «На самом деле есть одно место, которое я хочу показать вам, мастер Йосихико». Акё пошла уверенным шагом, приглашая за собой. «Прошлой ночью я говорила об этом с владыкой Кагане, но у меня есть догадка относительно того, чем вызвано нынешнее состояние владыки Хитокатануси». По однополосной дороге ехали немногочисленные машины. С обеих сторон простирались поля, где раскачивались на ветру колосья уже созревшего и ждущего сбора урожая риса. Акё вела их по дороге на юг. «Это из-за девушки с разбитым сердцем?» Вспомнил Йосихико свой ночной разговор с Хитокатануси. Он рассказывал о девушке, которая ходила в храм каждый день, а однажды пришла и расплакалась, притом совершенно не жалуясь на жизнь. Акио неловко улыбнулась. Она не предполагала, что Йосихико уже наслышан об этом. «Я полагаю, что после того случая владыка начал сомневаться в смысле своего существования. Он задался вопросом, нужен ли бог, который не приносит людям пользу?» Акио посмотрела в ясное осеннее небо. «Владыка Хитокатануси считает, что люди и боги должны идти по жизни рука об руку. Он не из тех, кого раздражают просьбы. Если позволите высказать мысль, пришедшую в мою бестолковую голову, то я считаю, что помочь чувствам владыки можно, выяснив, почему в тот раз девушка не сказала богу ни слова». Они прошли мимо почтового отделения и шли по узкой тропинке, проложенной прямо посреди поля. Вдали показалось бетонное строение. «Но ведь та девушка продолжила посещать храмы после, ведь так? Я слышал, она заходит каждый день после школы», — отозвался Йосихико, удивленно наклонив голову. «Если она не доверяет богам, то зачем каждый раз проделывает этот путь?» Акио повернулась к Йосихико с удрученным видом. «Именно это меня и беспокоит. Она посещает нас практически каждый день. Но почему она промолчала в тот день, когда ей было хуже всего? Вот что мне хотелось бы узнать». Наконец Акио взошла на небольшой холм и остановилась. С этой точки отлично просматривались окрестности бетонного сооружения, оказавшегося школой. Сейчас как раз шла перемена, поэтому одетые в форму школьники занимались своими делами во дворе. Йосихико узнал форму, которую носили школьницы. Точно такую же форму носила девушка, которую он видел вчера. «С того самого дня я не раз приходила сюда, но ее веселая школьная жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. Эта отважная и надежная девушка всегда улыбается в лицо своим друзьям». Неужели Акё может разобрать ее с такого расстояния? Йосихико с ностальгией смотрел на школьников, вспоминая былые деньки, но тут Акё обратилась к нему с мольбой в голосе. «Пожалуйста, мастер Йосихико, прошу вас, не могли бы вы расспросить эту девушку о том, почему в тот раз она не сказала владыке Хитокатануси ни слова?» От этих слов Йосихико скис. Он столько думал над тем, зачем Акё привела его сюда, а оказалось, что с целью попросить его как человека обратиться к ней напрямую. «Но если я вдруг спрошу ее об этом, то буду выглядеть очень подозрительно». «Не сдавайтесь, пока не попробуете». «Нет, я серьезно. Тут не психологический вопрос», — протянул Йосихико, почесывая затылок. Он понимал, что хотела сказать Окё, но нет ли способа реалистичней? Ладно бы он был знакомым ей человеком или родственником. Но не может же незнакомый школьница-мужчина вдруг разговаривать с ней на такую тему. «Давай быстрее, Йосихико!» Добавил, облизываясь и махая хвостом к Гане. «Спросить всего одну вещь. Разве это сложно?» «Еще как сложно!» «Совсем ничего в жизни не понимают», добавил Йосихико про себя. Сейчас такое время, что просто перегородив школьниц дорогу и заговорив с ней, можно в полицию угодить. «Может, и одну вещь, но как это выразить?» Йосихико никогда не отличался ни красноречием, ни смекалкой. «Когда она пришла в храм с разбитым сердцем, там были другие прихожане?» Акио покачала головой. «Нет, в тот день и тот час там была только она». «И как тогда объяснить, откуда мне это известно? Она меня за маньяка примет». «Вы ничего не можете с этим сделать?» «Ну, по-моему, это немного нереально». Йосихико от безысходности уже начал думать о том, не прикинуться ли ему служителем храма. Как прозвенел звонок, и все школьники дружно забежали в здание. Акио проводила их взглядом и вздохнула. «Значит, все-таки невозможно?» «Прошу прощения». Извиняющимся тоном обронил Йосихико, опуская взгляд. Он так расстроил Акио, что огорчился и сам. Однако, когда Акио увидела это, то сразу замотала головой. «Что вы? Это я попросила вас не весть о чем. Пожалуйста, не берите в голову!» Акио сложила руки на груди и вновь посмотрела на школу. «Однако, если подумать, то она не рассказывала о своем разбитом сердце даже подружкам. Наверняка она хочет скрыть это. Я прекрасно вижу, как старательно она пытается казаться сильной. Наверное, вы правы, мастер Йосихико. Если мы скажем ей, что кто-то видел, как она рыдала в храме, ей это не понравится». После этих слов Йосихико резко поднял голову. «Что вы только что сказали, госпожа Акио?» – переспросил он, вызвав недоуменный взгляд Кагане. Акио приложила ладонь к груди, видимо, удрученная вопросом. «Что, ей это не понравится?» «Нет, до этого». Йосихико внимательно смотрел на Акио, чувствуя, что ее слова что-то задели в его воспоминаниях. Акио наклонила голову, пытаясь вспомнить, о чем говорила. «Что она не рассказывала о своем разбитом сердце подружкам?» «Я прекрасно вижу, как старательно она пытается казаться сильной». Эти слова ожили в памяти Йосихико вместе с воспоминаниями о вчерашней ночи, заставив его невольно затаить дыхание. Слова, которые он услышал, указали ему на допущенную ошибку. Когда Хитоко Тануси подбадривал Йосихико, упомянувшего разговор с Катара, он произнес такие слова. «Ты показал ему себя с худшей стороны именно потому, что чувствуешь себя с ним непринужденно». «Он ведь сам говорил об этом», – невольно пробормотал Йосихико, бегая глазами. Его слова рождали противоречия. «Мастер Йосихико?» Непонимающая Акио встретилась взглядом с Кагане. Но Йосихико не обратил на них внимания, и пулей сорвался с места в сторону храма.